«Хозяин мой одолел меня, но в его руках я стала неодолимым», — гласила надпись на копье Ухейро. Когда Ухейро стоял, уперев копье в землю, золотистое острие копья на целую пять возвышалось над его лохматой головой, а Ухейро был высокий человек. «Ничего в тебе нет царского, кроме роста», — говорила ему порой жена, неулыбчивая Марехи. Ухейро прекрасно понимал, что подразумевает его супруга, но нисколько не сердился, так как был уверен, что Марехи любит его и гордится им, мужем, избранным ею по своей воле. Так думали и старшие сестры Марехи, отчасти, пожалуй, завидовавшие ей, самой младшей в семье, завидовавшей потому, что она была без памяти влюблена в своего мужа, простого обыкновенного воина, которого лишь изредка отпускали из лагеря, чтобы он мог навестить свою семью, ворваться перепачканным кровью и пылью в дом, все поставить вверх ногами и оглушить все вокруг раскатами громового голоса и буйным хохотом. Возможно, и этому завидовали сестры Марехи, потому что их мужья истаяли и иссохли от бесконечного ожидания и одних и тех же томительных забот и мыслей. Марехи обычно сидела с опущенной головой и рассеянным видом, пока старшие сестры судили и рядили о ее бешеном, сумасшедшем муже, но слушала и все запоминала, надеясь использовать впоследствии меткие слова сестер для того, чтобы защититься, для того, чтобы спастись, когда она окажется наедине с Ухейро, и когда ей закружит голову и втянет водоворот, выплеснувшаяся из берегов, бешено несущаяся река любви. Отец Марехи был визиром старшего Окаджадо. Когда Аэт сбросил Окаджадо с престола, визир не покинул свергнутого властителя, остался верен ему до конца и отправился в изгнание вместе со своими многочисленными дочерьми. Мудрый человек был визир, а не думал, не помышлял, что так далеко зайдет ссора двоюродных братьев, так обострится их вражда. И когда величайший из царей устроил изгнанникам необычайно торжественную встречу и вышел к ним в царском облачении, сердце у визира ёкнуло. Он понял, что не так просто будет сбросить груз гостеприимства Миноса. «Попали мы в ловушку», — хотел было он сказать своему господину. Но у Окаджадо было такое сияющее лицо, ему так польстили внимание и почет, оказанный величайшим из царей, что визир пожалел его и прикусил язык. Зато и от обязанностей своих он освободился. В службе его больше не нуждались, да и ему самому было теперь не до царей. Пришла пора позаботиться о собственных, оставшихся без родины детях. Пока что им было неплохо, и даже нравилось положение изгнанников. Всем хотелось знать, что они пережили. Все выказывали им сочувствие. Но он-то, визир, лучше любого другого знал, что по пятам за сочувствием следует пренебрежение, что все кажущееся сегодня новым и интересным завтра станет привычно и будет вызывать лишь скуку и досаду. За острый ум и сделали его некогда визиром, а думы о разоренном доме и бесприютном семействе еще прибавили ему мудрости и проницательности. И вот он забросил писание царских посланий и грамот и зачастил к искателям и наследникам утраченных престолов. Для этого ему не надо было далеко ходить. В Кносском дворце стоило лишь метнуть камешек, чтобы попасть в искателя престола, свергнутого царя, самозванца, мнимого или подставного венценосца, а то и во всех вместе. Вскоре визир выдал замуж одну за другой всех своих дочерей, кроме младшей. Помогло ему то, что он вовремя об этом позаботился, ковал железо, пока горячо. Недавние события, происшедшие в Колхиде, обсуждались везде и всюду. О величии и сказочных сокровищах этой отдаленной страны ходили легенды, и взять в жены тамошнюю девушку, да притом из знатного рода, всякому казалось лестно. Столько царей с царицами, а визиру всех я один, как я только с вами управлюсь, говорил в шутку отец своим дочерям и зятьям. «Еще одного царя не хватает!» заливались смехом замужние дочери, а меньшая их сестра Марехи тихо мечтала о своем царевиче, сидя у окошка и глядя на убегающую вдаль дорогу. Визир особенно нежно любил младшую из своих дочерей и искал для нее особенно блестящего жениха. Теперь, когда старшие были все пристроены, он мог спокойно, не торопясь, подумать о судьбе своей любимицы, не хвататься за первый попавшийся случай и избрать для нее мужем лучшего среди лучших. Но Марехи обманула его надежды, выйдя замуж совершенно необычным образом, и притом не за царевича, а за простого незнатного воина. Сначала визира не очень-то обрадовал выбор его младшей дочери, но потом, тщательно приглядевшись, многократно все взвесив и глубоко продумав, он убедился, что Марехи связала свою судьбу с гораздо более надежным человеком, чем ее старшие сестры. Не говоря ни о чем другом, она и ее муж были соотечественниками, и им легко было понять друг друга и приспособиться друг к другу. У обоих была одинаковая судьба. Взоры обоих были обращены в одну и ту же сторону, к далекой родине. Ухейро влюбился в Марехи, увидев ее на улице. Встретил ее случайно и с той минуты потерял покой. Когда он вернулся в лагерь, товарищи не могли его узнать. Он казался испуганным и бессмысленно вращал глазами, словно только что избежал огромной опасности и не верил, что спасся. С женщинами Ухейро знался давно и видел их немало. Война и женщины были в его сознании нераздельно связаны. Хотели этого воины или нет, но после каждого боя или просто пустяковой стычки